Глава четвертая. Наконец-то у меня опять есть своя трехкомнатная квартира. В ней сейчас делают ремонт. Больше всего вдохновляет будущее детское. Захожу в нее, совсем пока еще пустую, только закончили ровнять стены, и замираю мурашками по коже, представляя, как принесу сюда малыша. До сих пор не знаю, мальчик это будет или девчонка. Решила, что приду в дом малютки и пойму сердцем, кто моя детка. Посему эту комнату решила оформлять в нейтральных, мягких тонах бежевого, серого и капучино, с пушистым ковром на полу и уютными плюшевыми на ощупь шторами. Коля обещал собрать кроватку. Знаете, такая классная, сама бы в ней спала. Трансформер с поперечным маятником, может быть, овальный или вообще круглый. Валяйся хоть вдоль, хоть поперек, хоть звездой. Я ее уже тоже купила. А еще купила дачу. Ну, как сказать, дачу. Это я ее так называю. На самом деле домик на окраине деревни Язово, в 45 километрах от города. Рушилка, конечно, подзаброшенная, но ничего, отстрою. Будет там и баня хорошая, со внутренним бассейном, и огромные панорамные окна, и газон для детской площадки. Идей много. Послезавтра встречаюсь с архитектором. Будем фильтровать мои аппетиты. А то я со своей неуемной фантазией того еще наворочу. Влюбилась в эту завалюшку с первого взгляда. Дело в том, что дом стоит почти в лесу. Сосны, березы, песок, рядом озеро, чуть подальше и река имеется. Грибов здесь, думаю, тьма в сезон. В таких местах растут боровики. Но это мы чуть позже разберемся. Красота, тишина, неописуемые. Будет куда и с малышом на выходные уехать от городского смога, и племянников привезти, да и Светка уже довольно потирает руки. Сама-то она на заморочки с домом не решается, лениво, а вот перспектива наездами бывать с Маней в экологичном и к тому же комфортном в ближайшем будущем месте мою подружайку вдохновляет. Вот туда-то после обязательной и утомительной банкетной программы мы отправились всей нашей теплой компанией по-настоящему отмечать мой юбилей. Знал бы я тогда, чем все это закончится. Ясным субботним утром мы собирались на дачу. Решили, что ехать аж на трех машинах нерационально, поэтому Лиза с мужем и ребятишками заехали за мной домой. Светлана с Машулей доберутся сами. «Дай-ка погляжу, чего тебе тут наваяли?» Коля с видом знатока, уперев руки в боки, пошел с ревизией по комнатам. Надо сказать, что парень, он и в самом деле рукастый, поэтому не грех было прислушаться к его мнению. Я бросила собирать вещи и поспешила за ним, на ходу рассказывая, как планирую облагораживать свое новое гнездо. «Вот здесь будет моя спальня. Как думаешь, заморочиться с нишей или это уже не модно?» Я бы не стал. По меньшей мере, это непрактично. Если вдруг надумаешь элементарно поменять обои, проблем не оберешься. Это выльется в натуральный геморрой. Пошли, будущую детскую покажу. Я потащила его за рукав. Зацени, как тут все выровняли. Коля одобрительно провел рукой по гладкой, как яйцо, стене. Муж, отстань от сестры. Громко заворчала из кухни Лиска. Она так никогда не соберется, а нам еще за мясом заезжать. Николай молча напучил глаза, качнул головой и развел руками. Мол, командир сказал: «Люминь, значит, люминь». И мы послушно двинули завершать процесс сборов. Поскольку в домике еще практически ничего не было, пришлось составлять список всего необходимого, чтобы ничего не забыть. Формуляр получился приличный, но и сумок, в которых уже самозабвенно рылись племянники, тоже. Сестра, тряхнув рыжеватыми кудрями и сердито зыркнув на ребятню, быстро организовала погрузку в машину. Хотя мне казалось, что для такого количества вещей придется заказывать газель. Это, видимо, приходит к женщинам с материнством, умение быстро и рационально заполнить заданное пространство. «Чемпион по тетрису, уровень 90». Улыбнулась я, наблюдая, как ловко и четко Лизавета руководит утрамбовкой этой горы сумок, сумочек, корзин и кошелок. К величайшему изумлению все влезло. Мой рынок, на котором я обычно брала мясо для дома, был нам совсем не по пути. Пришлось забежать на наш местечковый ВДНХ. «Подходи, красавица!» Зазывал к своему прилавку улыбчивый, колоритный мужчина восточной наружности в чистом фартуке. «Говядина, телятина! Девушка, чего желаете?» Летела со всех сторон оглушающим гомоном. Я, привыкшая к быстрым покупкам у своей продавщицы, молча искала глазами то, что мне нужно. Победил чистый фартук. «Ох!» — обрадовался мужик. «Хороший мясо! Свежайший! Грудинку, лопатку!» «Мне нужно крестьянское мясо», — перебила я его. «Какой нравится? Выбирай! Любой хороший!» Я поковыряла красивым ногтем шкурку окорока и посмотрела в честные глаза продавца. «Ах ты ж хитрован!» «Вот этот давайте!» — я указала пальцем на ближайший кусок. Мужик завесил мясо и радостно огласил стоимость. «Сонь!» — окликнула я крутившуюся рядом племяшку и заговорщически наклонилась к ней. «У тебя деньги есть?» «Есть», — шепотом ответила малышка и потянулась в сумочку за аккуратным розовым кошелечком. «Одолжи». Я сама ей недавно подарила этот самый кошелек с игрушечными купюрами банка приколов. Надо было видеть обиженно растерянное лицо продавца, когда я протянула ему Сонькины фальшивые деньги. «Ну так если это крестьянка, тогда это деньги», — невозмутимо заявила я. Мужик замер, моргнул, заулыбался и пошел куда-то в свои закрома, бурча что-то вроде «Ай, молодец!» и одобрительно качая головой. Через пару минут он вернулся, положив передо мной отличный окорок, шею и антрикоты. Ни грамма смущения или неловкости в его глазах даже не мелькнуло. Напротив, этот восточный дядька был страшно доволен, повстречав в моем лице равного знатока. «Выбирай!» Расплывшись в лукавой улыбке, сказал он. «Вот это дело!» — оглядев мясо критичным взглядом, ответила я. «Давайте все. «Ай, молодца!» — еще раз повторил мужик, завесил мясо и щедрой рукой добросил в пакет шмат божественной корейки. Я округлила серые очи. «За удовольствие!» — пояснил он, продолжая широченно улыбаться. «Благодарю!» — промычала я. Коля с совершенно ошалевшими глазами подхватил пакеты и, подталкивая меня локтем, рванул на выход. «Да не переживай, назад не отберет», — уже в голос хохотала я. «Ну ты, мать, даешь», — с изумлением, переходящим в восторг, протянул он. Так и бежал до самой машины, басовито причитая на ходу что-то про «Нет, ну это ж надо, ну вы видели, а?» А потом еще почти всю дорогу расписывал для Лизы в красках это наше маленькое приключение. «Можно я теперь на рынок с тобой ходить буду?» Коля никак не мог успокоиться, перетаскивая вещи в домик. «Да угомонись-то уже», — смеялась я. «Лучше глянь, какая красотень вокруг». Ребятишки вовсю гоняли по округе, разведывая обстановку. Лиза стояла рядом, медленно, со смаком, втягивая носом теплый душистый запах леса. Почти вслед за нами к дому подъехала Светка. Племяшки с визгом бросились встречать Маню. Подружка, захлопнув красивой круглой попой дверцу машины, сходу взялась за организацию банкета, волоча в обеих руках пакеты с кучей готовых салатов в контейнерах. Коля разлил по стаканчикам мое любимое красное сухое вино, и мы дружно, со смехом и шутками, взялись благоустраиваться. Вот это я люблю, без пафосных шпилек, в тесном кругу самых дорогих людей. «Крис, а как там у вас с этим большим контрактом?» — спросила Лиза, нарезая нашу же краковскую колбасу. «С каким?» — оторвалась я от оттирания походного раскладного столика. «Ну, этого, с армией». «А, на поставке наших сосисок? Ну, ты прям скажешь, с армией». «В наш Алейский гарнизон. Барабанная дробь. Кажется, срослось». «Таки это повод для тоста», — подал голос Коля. «Крис, а где у нас полотенце?» — крикнула из дома Светка. — «Сейчас найду». «Иди, закончи со столом, а я разыщу и принесу», — отозвалась я и пошла в избу. Тихо ругаясь про себя на организованные нами же в домишке бедлам, я шарилась в поисках нужной сумки. Искомый баул обнаружился под лестницей в углу, ведущий куда-то наверх. «Опа! А это еще что?» — пробормотала я сама себе, осторожно поднимаясь по ступеням и упираясь в тяжелую крышку. «Залезть или ну его потом?» Любопытство взяло вверх, поднатужилась и кое-как откинула ляду, за которой обнаружился пыльный, дико захламленный чердак. «Елки-палки», — протянул я, оглядывая весь этот старинный хлам. «Это ж сколько отсюда вывозить! Ух ты! А это что?» В дальнем углу виднелся здоровенный сундук, внешне очень даже неплохо сохранившийся. «Красота какая! Прям почти пиратский!» Восхищенно пыхтя, я лезла к находке, преодолевая горы тряпья, скарба и трухлявой мебели. Оставался последний рубеж, какая-то узкая, кажется, кровать, стоящая мало того, что поперек, так еще и на боку. Ее я решила просто перелезть. Странный рисунок на полу за перевернутой кроватью увидела в самый последний момент. Испуганно ойкнув, разглядев круг, я обеими ногами опустилась в центр, вписанный в него слабо замерцавшей звезды. Не смею утверждать наверняка, но, кажется, это была пентаграмма.